А разве не так? Да, он мне это предложил, но работала я с вами не потому. Я сама этого захотела. Вероятно, он воображает, будто может мной распоряжаться по своему усмотрению. Но это верно лишь до тех пор, пока его желания совпадают с моими. Вот как было в случае с вами. Меня возмущает, что он думает, будто я ему подчинена, и меня возмущает, что так думаете вы. А ваши отношения? Но при чем тут это? Если рассуждать подобным образом, то почему, собственно, он должен распоряжаться мной, а не я им? Так значит, вы можете и дальше работать со мной, Селена? Конечно, — ответила она холодно, — если захочу. Но вы хотите? Пока да. И тут Деннисон улыбнулся. Теперь я понимаю, что всю эту неделю меня грызла тревога. А вдруг вы не захотите или не сможете? Я подсознательно боялся завершения экспериментов. Ведь это могло означать, что мы с вами расстанемся. Простите меня, Селена, я не хочу докучать вам сентиментальной привязанностью дряхлого земляшки. Ну, ваш интеллект, Бен, дряхлым никак не назовешь. Да и вообще привязанности бывают разными. Мне нравится разговаривать с вами. Наступило молчание. Улыбка Деннисона увяла. Потом он снова улыбнулся, но уже механически. «Завидую своему интеллекту», — пробормотал он. Отвернулся, покачал головой и опять поглядел на Селену. Она смотрела на него внимательно, почти с тревогой. «Селена», — сказал он, — «протечка между вселенными не исчерпывается только энергией». «По-моему, вы об этом уже думали». Молчание затягивалось, становилось мучительным, и, наконец, Селена сказала: «Ах, это...» Они продолжали смотреть друг на друга. Деннисон смущен, а Селена почти виновата. «Я пока еще не обрел свою лунную форму», — сказал Готштейн. «Но знали бы вы, Деннисон, чего мне стоило обрести земную форму? А вам, пожалуй, это и вовсе не удастся. Так что лучше оставьте всякую мысль о возвращении». «Я и не думаю об этом», — сказал Деннисон. «Жаль, конечно, вы были бы там первым человеком, ну а Хелем...» «Мне хотелось бы поглядеть на его физиономию», — вздохнул Деннисон с некоторой грустью. «Впрочем, это не слишком похвальное желание. Львиная доля, конечно, достанется Ламонту. Он ведь там, в самой гуще событий. Я рад. Он меньшего и не заслуживает. Так вы считаете, что Невилл действительно придет?» «Безусловно. Я жду его с минуты на минуту». «А знаете что?» — произнес Готштейн заговорческим шепотом. «Пока его еще нет. Хотите шоколадный батончик?» «Что?» «Шоколадный батончик с миндальной начинкой, но только один. У меня их мало». Недоумение на лице Деннисона сменилось недоверчивой улыбкой. «Настоящий шоколад?» «Да». «Ну, конечно...» Вдруг лицо его посуровило. «Нет, спасибо». «Нет?» «Нет. Пока шоколад будет таять у меня во рту, я затоскую по земле, по всему, что есть на ней, а этого я себе позволить не могу и не хочу. Не угощайте меня шоколадом, не показывайте мне его, я даже запаха его боюсь». Готштейн смутился. «Вы правы», — сказал он и неловко переменил тему. «Сенсация вышла колоссальная. Конечно, мы попытались замять скандал с Халемом. Он сохранит какой-нибудь из своих почетных постов, однако реального влияния у него не будет». «Сам он с другими так не деликатничал», — заметил Деннисон, но без особого жара. «Это ведь не ради него. Наука не может не понести значительного ущерба, если вдруг объявить дутым авторитет, который столько времени слыл непререкаемым. А добрая слава науки важнее личной судьбы Халема». «Я принципиально с этим не согласен», — возразил Деннисон. «Наука должна честно признавать свои ошибки». «Всему есть время и место». А вот и доктор Невилл. Готштейн придал своему лицу непроницаемое выражение, а Деннисон повернулся к двери. Бэрон Невилл вошел тяжелой походкой, лишенной какого бы то ни было лунного изящества.